Дмитрий Дмитриевич Михантьев. Коля вложил магнитофон в спортивный чемоданчик, надел приготовленный Анфисой Тимофеевной новый полотняный костюм и отправился на станцию. Новый костюм несколько стеснял Колю. Казалось, все смотрят и говорят: «Ишь, бездельник, вырядился, это в будний-то день». Костюм был сшит к выпускному вечеру. Но сегодня Анфиса Тимофеевна сама предложила его надеть. — К людям идешь, — сказала она. Приехав в город, Коля зашел в ближайшую телефонную будку и набрал номер, который ему дал Михантьев. Трубку тот же сняли. Коля услышал чрезвычайно приятный женский смех, потом тот же голос спросил. — Да. — Это Ростиков с вами говорит, — крикнул Коля в трубку. «Мне товарища Михантьева позвать нужно. Можно Михантьева позвать?» «Ах, Михантьева! Он, видите ли, в другом корпусе, а вам он очень нужен. Он дал мне этот номер и сказал: Михантьев дает этот номер всем, всем. Но как же тогда? Лучше всего приезжайте. Наш адрес вы знаете? 9 мая, 70, вход с Малаховского». С особенным чувством вошел Коля в здание научно-исследовательского института, в котором работал Михантьев. Но он ведь и сам мечтал стать физиком, научным работником. Здесь сыграли свою роль научно-фантастические романы, статьи в популярных журналах, рассказы школьных преподавателей. Сыграли свою роль и те изумительные творения науки и техники, которые со свистом и ревом проносились по утрам в его родном небе, бороздили дальние моря, раскалывали горы, меняли русла рек и производили массу другой, интереснейшей и героической работы. Он жил возле станции, и каждая новинка железнодорожного транспорта вплеталась в его жизнь. Новый электровоз, синий, коренастый, без дыма и шума, огни электросварки, сиявшие на строящемся переходном мосту, ножовка с метровой ручкой для распиливания рельсов, имели не меньшее значение для Коли, чем фотографии замысловатых приборов, поднятых со дна Ледовитого океана. И вот он в институте, и перед ним какая-то, вероятно, очень ученая женщина. «Я бы хотел видеть Михантьева», — робко сказал Коля. — Дмитрия Дмитриевича. Он мне велел позвонить. Вот. Он достал из нагрудного кармана листок, который дал ему Михантьев. Наталья Степановна, секретарь-машинистка, мельком взглянула на листок. — Одну минуту. Она подняла трубку внутреннего телефона и сказала номер. — Дмитрий Дмитриевич, у меня сейчас сидит один юноша. Говорит, что вы его вызывали. Нет, я с ним не беседовала. Семен Яковлевич? Семен Яковлевич болен. Да, симпатичный. Нет, не влюбилась, он еще маленький. Дмитрий Дмитриевич сейчас придет, сказала Наталья Степановна, вешая трубку. Посидите немного. Она выдвинула ящик стола и погрузилась в чтение какой-то книги. Дверь широко распахнулась, и вошел Дмитрий Дмитриевич. Тогда в лесу Коля не успел рассмотреть его и, пожалуй, не узнал бы, встретившись с ним на улице. Худой, носатый, стремительный, он сразу понравился Коле. — А, Николай Ростиков, отмечай пропуск и пойдем потолкуем. Они прошли по коридору и оказались в небольшой пустой комнате. Сбоку была дверь в лабораторию. Через узенькую щель Коля успел заметить какой-то причудливо изогнутый прибор, выкрашенный в серо-голубую краску. Слышалось какое-то журчание, запах горящего металла. — А что там? — спросил Коля. — Там лаборатория. — Что, интересно? — Очень. — Как-нибудь в другой раз покажу. — Ну, принес? Показывай свой метеорит. — А откуда вы знаете? — Я потерял его, то есть я точно не могу сказать, что это был метеорит. Я нашел камень. Волнуясь и путаясь в ворохе воспоминаний, Коля рассказал все. Дмитрий Дмитриевич долго молчал, затем сказал негромко: «Не верить не хочу. Мне приятно тебе верить. Действительно, меня тебе обманывать нечего, незачем. Ведь так? Но мне кажется, что сейчас нужно отделить твою находку там, в лесу, от появления этого твоего незнакомца. Камень, пропавший камень, что с ним, где он? Исчез, растворился в бочке, рассыпался. Ведь я его искал. Яму, воронку твою придется осмотреть с величайшей тщательностью. Может быть, сохранились осколки? Я виноват. В крайнем случае мы соберем землю перед твоим домом. Там, где прокинулась бочка, и я думаю, сумеем отделить небесное от земного. Это непросто, но можно. Давай свой адрес, я подъеду к тебе и...» «А незнакомец? Разве он вас не интересует?» «С человеком твоим сложнее. Я не биофизик, и сказать по правде не очень. А, Коля, не верите? Ты говоришь, что он горячий, а температуру измерял?» «Нет, но стоило только прикоснуться к нему». «Этого мало. Но если ты настаиваешь, я его, конечно, поищу, но найти его будет, пожалуй, трудновато. Не говорит, не слышит и вдобавок горячий». «Он говорит. Я, кажется, записал его на пленку». «Записал? Но ты же мне сам». «Я все-таки записал, только не пойму, как это получилось. Я записывал его, и ничего не было слышно. А вчера вот включил, и там оказалась запись. Я принес ее». Коля поставил магнитофон на стол. «Это твой магнитофон? Сам сделал?» «Сам». Коля включил магнитофон, и когда грохочущая речь незнакомца наполнила комнату, дверь, ведущая в лабораторию, приоткрылась, и показалась чья-то поцарапанная с припухшими глазами физиономия. «Иди сюда, Глеб», — позвал Дмитрий Дмитриевич. «Это по твоей части. Вот, познакомься, Коля. Глеб также любитель звукозаписи, только с танцевально-музыкальным уклоном». Дмитрий Дмитриевич усмехнулся. Глеб прослушал запись и сказал: «Так это же задом наперед». «Да, вы так думаете? Пожалуйста». Коля поменял бобины местами и опять включил магнитофон. «Ну-ка, дай мне», — попросил Глеб. Он отключил мотор и стал прокручивать бобину рукой, но звуки были по-прежнему неразборчивы. «Чудеса», — сказал Глеб, бросился назад в лабораторию, где неожиданно замолкло жужжание какого-то прибора. Механтьев посмотрел ему вслед и проговорил: «Только в одном случае возможен этот эффект. Скажи, Коля, ты записывал при обычной скорости?» «Да, и ничего не получилось. Губами он все время двигал, все время. Потом я поставил на перемотку, а он поломал магнитофон. А когда пришел Виталий, это мой друг...» «Постой, постой. А какая у тебя в магнитофоне скорость перемотки?» 2 метра в секунду. Но, Виталий, не перебивай. А воспроизводишь при какой скорости?» 20 сантиметров в секунду, приблизительно». «Так. Теперь слушай внимательно. Скажи, при перемотке могла быть включена кнопка записи? Твоя конструкция это допускает?» «А у меня она все время включена. Я ведь перед записью все равно стираю». «Знаешь, что ты записал? Ты записал ультразвук. Теперь все понятно. Я так на слух оцениваю самые низкие частоты в этих звуках. Примерно в 1000 колебаний в секунду. В 1000 герц, не меньше. Но это при нормальной скорости воспроизведения. Следовательно, в его речи были частоты в 10 раз больше. Странно, что ты его не слышал. Хотя бы свист». Коля задумался. Был какой-то едва слышный писк, теперь я припоминаю. Мне только казалось, что это у меня в ушах звенит. Я даже изобразить не могу, так он был слабый и тонкий. Вот этот писк ты сейчас и слышишь. Не понимаешь? Ведь когда тормозишь патефонную пластинку, все звуки становятся ниже. Да-да, я знаю. Поет певица, а если затормозить, то получится мужской голос. Правильно. Говорит твой человек, только говорит ультразвуками, как это ни странно. Если только это все не фокус, а, Коля? Да что вы? Разве я обманщик какой? Я сам не понимал, почему записалась его речь. Но кто же он? Кто этот человек? Еще один вопрос. Какие у тебя емкости между каскадами усилителя? Я их подбирал, взял даже меньше, чем нужно было по схеме. Разве легко найти подходящий конденсатор? Удачно подобрал. Ну ладно, я займусь твоим человеком. Если он жив, то... Он жив? Он такой, такой на всех не похожий. Неужели вы думаете, что он... Будем надеяться. Ну, пошли. В автобусе Дмитрий Дмитриевич спросил. Тебе от отца не влетит, если к обеду опоздаешь? У меня нет отца. А с кем же ты живешь? У меня мачеха. Но она хорошо, очень хорошо ко мне относится. Вот костюм сшила и вообще любит меня. Когда отец еще с нами жил, пил он сильно, а потом куда-то пропал. Письмо было одно из Астрахани, а сейчас уже давно ничего нет. У нас дом в низине. Коза есть и лягушек, видимо-невидимо. Они подошли к огромному с полквартала зданию. Прошли через двор к внутреннему корпусу и поднялись по темной лестнице на третий этаж. Дмитрий Дмитриевич открыл английский замок, пропустил вперед Колю. В кабинете был беспорядок. На столе возле телефона лежал на полу осциллограф. Снятый с него корпус валялся в стороне и уже успел наполниться книгами и мотками проводов. Дмитрий Дмитриевич отыскал телефонную книгу и стал набирать номер за номером. — К вам не привозили больного, чрезвычайно горячего, в такой странной круглоносой обуви? Нет, вас никто не дурачит. Да я серьезно. Черт, не хотят даже разговаривать. Простите, звонил он в другую клинику. Простите, человек с зелеными глазами, человек без зрачков к вам не поступал? Повесьте, пожалуйста, трубочку, услышал Коля громкий ответ. Я рассчитываю на то, сказал Дмитрий Дмитриевич, просматривая телефонную книгу, что если в клинику поступил такой странный человек, то вся клиника должна об этом знать. Как фамилия, имя, отчество больного, возраст, кем приходитесь больному? Слышал Дмитрий Дмитриевич в ответ. Он не мог ответить на эти вопросы, и в трубке слышались торопливые сигналы отбоя. Наконец, когда список клиник почти истощился, ему ответили. «Несчастный случай на железной дороге?» «Да, у нас». «Нашли?» — спросил Коля. Дмитрий Дмитриевич кивнул. «Просили не класть трубку, сейчас подойдет хирург», — шепотом сказал он. «Нужно иметь нормальных родственников, а не печку», — послышалось в трубке. «Кто интересуется больным? Его знакомый? Приходите в клинику, спросите заведующего отделением. Бориса Федоровича». «Борис Федорович», — записал Дмитрий Дмитриевич на полях телефонной книги. «Так, незнакомец вы жив, Коля, и вообще существует».